«Да, таково наше намерение. Я надеюсь помогать ему, по крайней мере, до тех пор, пока у нас не появятся дети. А там посмотрим». «Вы знакомы с мадам Жав?» «Никогда с нею не встречалась». «А ваш жених говорил вам о ней?» «Да, так, между прочим». «Он отзывался о ней, как о подруге?» «Вы могли быть более откровенным со мной, я понимаю, куда вы клоните. Хотите выяснить, не была ли мадам Жав любовницей Жильбера?» «Я не осмелился говорить столь прямолинейно». «Почему же, если этим вопросом задаются все?» «Это вполне понятно. Жильбер, вне всякого сомнения, имел женщин до знакомства со мной, и я не уверена, что он не знал их и позже. Однако я не ревнива, и меня не задевают приключения такого рода. Что касается мадам Жав, то я бы очень удивилась, окажись, что между ними были близкие отношения». «Почему же?» «Исходя из характера Жильбера, его больше всего в мире интересует собственная работа». «Даже больше, чем вы?» «Вполне возможно. Уже много лет, как он мог бы заняться собственной практикой, но он предпочитает исследования, которые ведет совместно с профессором Лебье. Деньги для него не имеют большого значения. Он не требователен. Вы же видели его квартиру?» «Я знаю, что вы тоже там бывали». «А я этого и не скрываю. И уж тем более не скрывала от своего отца. Мы любим друг друга. Осенью свадьба». «Не понимаю, почему я не могу прийти к нему, когда мне этого захочется. Мы ведь живем не во времена Средневековья. У Жильбера были любовницы, я вам уже об этом говорила. Но он всегда остерегался связей, влекущих за собой всякого рода осложнения и потерю времени». «Но он мог любить мадам Жав, сердцу не прикажешь». «Это я бы заметила. Вы не искали встреч с Негрелем после того, как его допрашивали в полиции?» «Я не раз звонила ему. Днем подолгу разговариваем по телефону. Если я сейчас и не хожу на улицу Сен-Пер, то лишь потому, что он предпочитает держать меня, насколько это возможно, подальше от скандальной истории. К тому же возле его дома постоянно дежурят фотографы». «А как отреагировал на все ваш отец?» Она немного подумала, а потом ответила. «Сначала он был раздосадован, поскольку для адвоката всегда неприятно оказаться причастным к подобной драме. Я откровенно с ним поговорила обо всем, и он меня понял. Мы с отцом большие друзья. Он предложил Жильберу в случае необходимости воспользоваться его профессиональными услугами». «Он что-либо ему советовал?» «Я не слушала их разговор, но знаю, если Жильбера опять вызовут на допрос к следователю, папа будет сопровождать его как адвокат». «Вы встречались с женихом в субботу вечером?» «Нет, я его не видела, поскольку в субботу во второй половине дня уехала с родителями в Париж, за город. У нас небольшой домик в Сен-Поре, где мы проводим выходные. Жильбер присоединился к нам в воскресенье утром, приехав первым же поездом. Машины у него нет». «Он не выглядел озабоченным?» «Нет, был такой, как всегда. Мы провели часть дня, катаясь на каноэ, а папа, у которого с утра в понедельник были дела, отвез его вечером в Париж на своей машине». «Вам доводилось когда-либо навещать жениха во время его работы на бульваре Осман?» «Один раз. Я случайно оказалась поблизости, захотелось увидеть место, где он трудится. Вообще люблю окунаться в атмосферу его жизни, чтобы мысленно быть вместе с ним». «Вас впустила Жозефа?» «Да, служанка. Правда, тогда я еще не знала, что ее зовут Жозефа». «Вы ожидали в приемной?» «Да, как клиентка. Там дожидались своей очереди еще двое». «Вы были в других помещениях, за пределами кабинета для консультаций?» «Я побывала всюду». «Включая жилую половину?» «Нет, я говорю о рабочих помещениях, тех, что расположены слева». Говорила она без всякого смущения, тогда мы решили проявить настойчивость. «Включая и спальню?» Ничуть не покраснев, она ответила, глядя нам в глаза. «Не только спальню, но и ванную комнату, забитую чемоданами». Мегре передал газету со статьей жене, и пока та читала, из-под тишка поглядывал на нее, ибо знал, какой пассаж больше всего привлечет ее внимание. Так и случилось. Дважды или трижды она вздыхала. В конце концов, вместо того, чтобы повернуться к нему, она стала смотреть на стоящую под разгрузкой баржу. «Странная девушка», — наконец прошептала она. Желая подразнить ее, Мегре сделал вид, будто не расслышал.